Глава 8. Наука. В противовес идеологической иллюзии люди открывают истину в ходе своей практической деятельности. Первоначальным источником такого открытия является общественное производство. Из идей, почерпнутых в ходе производственного процесса, возникают естественные науки, которые принимают форму специфических исследований, отделенных от производства и проводимых определенными классами, которые вносят в науку элементы своей классовой идеологии. В то же время развиваются общественные науки, которые уходят своими корнями в опыт, приобретенный в ходе классовой борьбы, служат целям общего управления общественными делами и контроля над ними. Однако при господстве эксплуататорских классов общественные науки не занимают такого места, какое занимают науки естественные. Идеи о производственном процессе. Наряду с развитием иллюзорного, превратного отражения производственных отношений в сознании идет развитие правильных идей человека о материальных объектах, которые его окружают и с которыми он имеет дело в процессе производства, о самом процессе производства, его собственной деятельности и общественных отношениях. Дело в том, что развитие производства и социального общения, возникающего из производства, требует правильных идей и порождает эти идеи о предметах, их взаимных связях и движениях, о различных видах деятельности людей и отношений между ними. Если люди не составят себе таких верных идей, они не смогут успешно осуществлять производство или вершить свои социальные дела. Чем больше разнообразие и мощь их производительных сил, чем разнообразнее и сложнее их социальная деятельность, тем более необходимо им углублять свои знания о природе и о самих себе, чтобы добиться успешного выполнения своих разнообразных замыслов. Маркс и Энгельс указывали, что в ходе развития абстрактной идеологии сознание может действительно вообразить себе, что оно нечто иное, чем осознание существующей практики. Однако в то время как сознание абстрагируется таким образом от существующей практики, сознание существующей практики, в свою очередь, развивается с развитием этой практики. Самое развитие производства, разделение труда и развитие производственных отношений, которое ведет к иллюзорным полетам превратной идеологии, приводит также к расширению верных представлений людей об их действительных жизненных условиях. Такие верные идеи возникают не сами по себе. Их приходится тщательно создавать, разрабатывать и проверять на практике. Каждая верная идея — это открытие, сделанное людьми в ходе их общественной практики. Первоначальным источником открытий человека является практика общественного производства. Как мы уже видели, характерная черта процесса общественного производства заключается в том, что у людей есть идея о том, что они хотят произвести. Без осознания того, что нужно произвести, нет и не может быть никакого производства в человеческом обществе, даже самых примитивных форм сбора пищи и охоты. Итак, в ходе производства люди также неизбежно создают себе идеи об объектах, с которыми они приходят в соприкосновение, о материалах, которые они используют, и технических приемах, которые они применяют. Они открывают свойства этих объектов и материалов и то, что с ними можно сделать. Простые моменты процесса труда следующие. Целесообразная деятельность или самый труд – предмет труда и средства труда, писал Маркс, капитал. Ни один из этих факторов не может быть приведен в действие без соответствующих идей и открытий. С развитием производства и разделением труда формы труда становятся более разнообразными, его предмет расширяется, а орудия совершенствуются. Это означает, что, соответственно, расширяются идеи людей и что они делают новые открытия. Например, у первобытных людей, которые выражали свои общественные отношения и отношения с природой в магической идеологии, уже были очень точные и четкие идеи о различных видах животных, на которых они охотились, об их разнообразных повадках и свойствах. Об этом свидетельствуют, помимо всего прочего, пещерные рисунки, в которых они запечатлели свое знание. С развитием сельского хозяйства и ремесел люди совершили новые открытия, и их идеи о предметах природы, их свойствах и законах, с которыми связаны различные производственные процессы, значительно расширились. И теперь в современном капиталистическом обществе те самые институты и университеты, которые фабрикуют всякого рода религиозные, политические и философские буржуазные иллюзии, являются хранителями колоссального и все растущего запаса точных и систематических знаний о природе и о законах, используя которые человек укрепляет свое господство над природой. Все это – плоды тысячелетних усилий людей и в особенности огромных успехов в области производства, достигнутых в капиталистическую эру. Таким образом, если основным источником иллюзий человека являются производственные отношения, то человек также постоянно совершает открытия, которые возникают в конечном итоге из самого производственного процесса. В ходе этих открытий происходит развитие абстрактных идей, которые отражают различные черты и свойства предметов и процессы производства без предвзятых идеологических представлений, инверсии или маскировки. Такие идеи о процессах природы и технологических процессах составляют, по сути дела, важную сторону самих производительных сил. Производительные силы включают людей с их производственным опытом и навыками. Производственный опыт и навыки людей закрепляются, обобщаются и систематизируются в их идеях. Имея эти идеи, они используют орудия производства, а также совершенствуют их. Далее, расширение знаний о процессе производства, о его предметах и орудиях, о принципах технологии и природы в целом есть не только важное условие для продолжения производства на данном уровне. При соответствующих условиях оно способствует дальнейшему прогрессу производства и таким образом может стать одним из факторов, делающих в конечном итоге необходимыми революционные изменения в производственных отношениях с целью приведения их в соответствие с новыми производительными силами. Появление естественных наук. Естественные науки имеют своим источником представление или знание, накопленное в процессе производства. «С самого начала, — писал Энгельс, — возникновение и развитие наук обусловлено производством. Энгельс, «Диалектика природы». Он отмечает, что в древнем мире научное исследование в собственном смысле этого слова ограничивалось астрономией, математикой и механикой. Астрономия — уже из-за времен года абсолютно необходимо для пастушеских и земледельческих народов. Астрономия может развиться только при помощи математики. Следовательно, приходилось заниматься и последней. Далее, на известной ступени развития земледелия и в известных странах, поднимание воды для орошения в Египте, а в особенности вместе с возникновением городов, крупных построек и развитием ремесла, развилась и механика. Вскоре она становится необходимой также для судоходства и военного дела. Она тоже нуждается в помощи математики и таким образом способствует ее развитию. Далее, с новым мощным развитием производительных сил, которое привело к установлению капиталистической системы и затем продолжалось в ее рамках, одна за другой возникают новые науки – физика, химия, биология, геология. Когда вдруг вновь возрождаются с неожиданной силой науки, начинающие развиваться с чудесной быстротой, то этим чудом мы опять-таки обязаны производству. Энгельс, «Диалектика природы». Если развитие наук определяется производством, этим же объясняется и неравномерный ход этого развития, а также тот факт, что развитие это зачастую является односторонним. Это объясняется тем, что характер производства меняется, причем упор делается на различные производственные процессы. Так, например, химия не достигла особого развития до нового времени, а вот механика и некоторые отрасли биологии достигли весьма высокого уровня. Далее, о развитии сельскохозяйственных наук сравнительно мало заботятся при современном монополистическом капитализме, а все науки, связанные с военным производством, усиленно поощряются. Наука как особая область, отличная от производства. Науки – весьма специализированная область со своими особыми методами и теориями. Возникновение наук происходит тогда, когда в результате разделения труда начинается специальное исследование свойств различных предметов и процессов природы, отличное от самого производства, и когда в соответствии с этим начинается также специальная разработка, обобщение и систематизация идей, связанных с таким исследованием. Лишь при таких условиях можем мы говорить о науке. Так мы едва ли стали бы применять термин «наука» к знаниям первобытных племен, пусть даже обширным и точным, относительно различных видов животных и растений или о свойствах различных материалов или о смене времен года. Такие знания достигают уровня науки лишь тогда, когда эти объекты становятся предметом специального исследования, отличного от фактического производства, прежде всего от охоты, создания орудий, огородничества и так далее. И когда затем все, что было открыто о них, обобщается и систематизируется в качестве особой области знания. Мы можем выделить три важнейшие особенности наук, которые все больше отделяют научную теорию от знания об объектах и процессах природы, неотъемлемо присущего процессу производства и составляющего осознание самими производителями их труда, его предметов и орудий. Первое. Для науки характерны систематические описания и классификация предметов и процессов природы. В качестве примера отметим составление карт небесных тел и их видимых движений, которые предприняли основатели астрономической науки, скажем, древние египтяне. Или сошлемся на естественные истории, составленные первыми исследователями живой природы, например, Аристотелем, в работах которого в области зоологии имеется систематическое описание и классификация большинства наиболее известных и некоторых выдуманных видов животных, а также предпринимаются попытки сформулировать законы, определяющие соотношение между различными свойствами различных животных. Второе. Базируясь на таком описании и классификации предметов природы и их движений, науки переходят через посредство абстракции к формулированию принципов и законов, выявляющихся в наблюдаемых свойствах и движениях предметов, природы и управляющих этими свойствами и движениями. Например, с помощью такой абстракции были созданы понятия о массе, моменте, и другие понятия в механике, или понятия о числе и геометрической форме в математике. Третье. Используя такие понятия, науки переходят к формулированию гипотез. Такие гипотезы представляют собой попытку разъяснить наблюдаемые свойства, взаимные связи и движения исследуемых предметов, и таким образом предсказать их прочие свойства, взаимные связи и движения. Они представляют собой попытку разработать систематическую теорию явлений, дать людям возможность понять эти явления и использовать их. Итак, хотя наука уходит корнями в производство и применяется в производстве, она в то же время развивается как специфическая деятельность, отличная от производства. Отсюда следует, что люди, развивающие науку, зачастую не сознают, что она связана с производством, и могут даже отрицать это – Что касается осознания ими своей деятельности, то они могут вести свои исследования из любознательности, просто из стремления к знанию, из любви к человечеству, из желания просвещать людей, или же потому, что им это нравится, потому что им за это платят, потому что они жаждут славы или хотят в пику своим противникам доказать их неправоту. Стимулами для научной работы могут быть самые различные субъективные мотивы, и они, конечно, могут влиять и влияют на характер работы и ее результат. Далее, коль скоро наука становится на путь определенных открытий, одни открытия зачастую ведут к другим, и процесс выведения заключений, обобщения и систематизации полученных идей протекает, повинуясь своей внутренней логике, независимо от частных практических проблем, связанных с производством. По этой причине важные научные проблемы зачастую исследуются раньше, чем это вызвано практическими потребностями, и даже задолго до того, как становится возможным какое-либо применение их на практике. Например, научные выводы о существовании электромагнитных волн были получены задолго до какого-либо их применения в радиотехнике. Расщепление атома было открыто за много лет до того, как были предприняты попытки найти в освобожденной атомной энергии какое-то практическое применение. Таким образом, научный прогресс имеет тенденцию приобретать собственную движущую силу, независимо от практического применения науки. Более того, даже когда это применение становится технически возможным, оно зачастую задерживается в силу политических и экономических обстоятельств. Таким образом, науки, как теория производства, с самого начала отличны от практики производства как в отношении их организации, так и в отношении личной деятельности и сознания тех людей, которые ими занимаются. В то же время характер наук и их уровень всегда зависят от характера и уровня производства. Их проблемы возникают в конечном итоге из производства, а их достижения, в свою очередь, внедряются в производство. Развитие наук всегда зависит от развития производства и, в свою очередь, поддерживает производство и толкает его вперед. Говоря об отличии науки от производства, надо подчеркнуть, что это не разобщение. Между ними существует очень тесная связь, и как только эта внутренняя связь обрывается, в науках всегда начинаются застой и загнивание. В общем и целом наука получает новый стимул в те эпохи, когда развиваются новые методы производства. Люди, пролагающие новые пути в науке, всегда тесно связаны в своих практических интересах с новыми производственными процессами. Далее следует процесс научной разработки и развития новых идей и открытий. Но этот процесс не может долго продолжаться, если он не находит технического применения и если его ход не стимулируется проблемами, возникающими в результате этого применения. Наука и классы. Все вышеуказанное свидетельствует о том, что появление наук есть результат разделения труда. Науки развиваются как продукт умственного труда, в отличие от физического, как специальная область теоретической деятельности, отделенной от производительного труда. Из этого следует, что развитие наук тесно связано с развитием классов. В различные времена различные классы участвовали в развитии наук и в силу этого влияли на их развитие в духе приспособления их к своим классовым потребностям, а также навязывали наукам некоторые черты своей классовой идеологии. Из разделения труда возникли частная собственность и эксплуататорские классы, а с ними разделение между массой производителей, полностью занятых производительным трудом и привилегированным, обладающим досугом меньшинством, которое взяло в свои руки общее руководство обществом. Развитие наук как отрасли умственного труда зависело от наличия такого меньшинства, освобожденного от физического труда и имеющего возможность взяться за выполнение такого умственного труда. Таким образом, класс, который в тот или иной определенный период берет на себя общее управление обществом, а тем самым государством, религией и так далее, берет в свои руки также науки и оказывает определяющее влияние на их развитие. Науки развиваются в основном в качестве одного из средств, требующихся как для общего руководства и управления делами общества, так и для частных предприятий. Поэтому науки развиваются как средство или орудие в руках различных классов, служа их потребностям. А. В осуществлении и расширении производства. Б. В общем управлении общественными делами и контроле над ними. Эти классы поощряют развитие науки, поскольку их интересы требуют, чтобы они уяснили себе истинное положение вещей, вместо того, чтобы пребывать в неведении или придумывать ложные теории. Таким образом, развитие науки, а также его пределы регулируются теми интересами, которые возникают на основе условий существования определенных классов. Например, в рабовладельческом обществе и в феодальном обществе условия существования правящих классов, связанные со сравнительно низким уровнем развития сельского хозяйства и промышленности, таковы, что вызывают лишь самый ограниченный интерес к развитию науки. Однако с появлением буржуазии интересы последней стали требовать колоссального расширения научной работы, связанной в первую очередь с развитием мануфактур и промышленности, но также в силу условий ее революционной борьбы и с человеком, и с его общественными отношениями. Современная наука есть детище буржуазии, она является одним из самых типичных порождений буржуазного общества, средством для понимания процессов природы и общества и контролирования их, созданным в условиях развития капитализма. Классовая идеология в науке. Тот факт, что определенный класс берет на себя ведущую роль в общем развитии науки, определяет также условия и пределы развития научных идей. На основе материальных условий существования определенного класса формируются предвзятые представления, которые определяют характер классовой идеологии. Эти предвзятые представления используются и применяются тем или иным путем интеллектуальными представителями класса во всех сферах их идеологической деятельности. Так они используются и применяются в научной работе, пропитывают теорию науки, опутывают ее и тем самым влияют на весь ход развития науки в каждый данный период, накладывая определенный отпечаток на это развитие. В рабовладельческом обществе была развита идея, которая получила дальнейшее развитие в феодальном обществе, что все существующее представляет иерархию, простирающуюся, начиная от Бога через разнообразные градации более низших духовных существ, до ступеней, на которых находятся люди, животные, растения и минералы. Каждая вещь существовала для цели, соответственно ее месту в этой системе, и это определяло ее существенные свойства, а также ее движение и изменения. Такое понимание Вселенной господствовало в науках. Каждая теория относительно человека и природы должна была формулироваться на основе этого понимания и соответствовать ему. Например, считалось, что небеса за пределами орбиты Луны относятся к высшей природе, принадлежат к высшей ступени бытия по сравнению с Землей. Поэтому небесные движения, которые, как предполагалось, должны быть круговыми, потому что такие движения считались наиболее совершенными, рассматривались как движения, подчиняющиеся законам, отличных от земных. Земные тела имели, естественно, тенденцию падать по направлению к центру, что объяснялось тяготением, наблюдавшимся на Земле. Но это не распространялось на небеса. Такие идеи были выражены в концепции Птолемея, которая исходила из того, что центром Вселенной является Земля с Солнцем и звездами, вращающимися по кругу вне ее. Коперник, помещая Солнце в центр и делая Землю одной из планет, осуществил решающий разрыв с таким видом понимания и открыл путь для ньютоновской концепции всеобщего тяготения и законов движения, которая подвела движение всех тел во Вселенной под всеобщую схему механической причинности. Буржуазная идеология в целом и буржуазная наука в частности начали наступление на традиционные воззрения прошлого и в конце концов в основном избавились от них. Это наступление имело свои причины и развивалось на основе развития буржуазных общественных отношений. На смену старым представлениям пришли новые, типично буржуазные представления о качественной тождественности всех материальных существ и о механической причинности. В то же время буржуа, за исключением самых радикальных своих представителей, отнюдь не отказались от представлений о Боге и о Духе, однако вместо единой иерархии всего сущего, начиная с самых низших видов материальных существ и кончая высшей духовной сущностью или Богом, было введено разделение Вселенной на две совершенно различные сферы. С одной стороны, сфера материального существования, подчиняющаяся установленным законам детерминизма, а с другой стороны Бог и духовный мир. Тем или иным путем такие буржуазные представления пропитали всю теоретическую структуру современной науки, подобно тому, как представления, свойственные рабовладельческому и феодальному обществам, пропитали всю древнюю и средневековую науку. Но есть и важная разница. В то время как старые представления препятствовали изучению природы путем экспериментов, новые воззрения благоприятствовали такому изучению и вызывали необходимость в нем. Открытие и предвзятое представление. В силу классового идеологического влияния на научную теорию в ходе развития науки все время возникает различие между открытиями науки и предвзятыми представлениями, которые она перенимает и использует. Открытия делаются тогда, когда в результате исследований выявляется нечто о видах существующих предметов, их свойствах, взаимных связях и законах. Однако открытия всегда должны быть выражены в положениях, сформулированных с помощью определенных понятий, и такие положения всегда делаются частью общей теории. Поэтому, изучая общую сумму всех идей и теорий науки любого периода, мы находим, что они, с одной стороны, состоят в формулировках фактических открытий, а с другой стороны, в общих предвзятых представлениях, на языке которых открытия формулируются и связываются воедино в общую теорию. Это различие между открытием и предвзятым представлением, которое характерно для науки во все периоды, зачастую порождает противоречие между открытием и предвзятым представлением. Это противоречие неизменно действует на протяжении всего хода развития науки. По существу, речь идет о противоречии между содержанием и формой в науке. Противоречие между фактическим содержанием научных открытий и теоретическими формами, в которых они выражены и обобщены. Это противоречие может оказывать либо положительное воздействие, либо отрицательное. Положительное его воздействие выражается в том, что новые открытия помогают разбивать старые предвзятые представления и ведут к новым путям понимания вещей. Отрицательное воздействие выражается в том, что сохранение старых предвзятых представлений препятствует новым открытиям. Например, на заре современного естествознания старые предвзятые представления препятствовали новым открытиям. Так, утверждение, что движение небесных тел совершенно отличается от движения тел на Земле, препятствовало развитию астрономии и механики. Новые открытия в астрономии и механике, когда они были осуществлены, помогли поколебать былые предвзятые представления и привели к появлению новых воззрений. В современном буржуазном естествознании возникло противоречие между открытиями науки и традиционным буржуазным механистически-метафизическим методом их истолкования. Так, Энгельс указывал, что суммарный результат открытий современного естествознания состоит в том, что он показывает, что в природе, в конце концов, все совершается диалектически, а не метафизически. Но так, как и до сих пор можно по пальцам перечесть естествоиспытателей, научившихся мыслить диалектически, то этот конфликт между достигнутыми результатами и укоренившимся способом мышления вполне объясняет ту безграничную путаницу, которая господствует теперь в теоретическом естествознании. Энгельс. Развитие социализма от утопии к науке. С одной стороны, это противоречие ведет к безграничной путанице в науке, которая задерживает прогресс науки. Например, биологии были навязаны окостеневшие механистические идеи о жизненных процессах, и когда это вызывало трудности, то стали прибегать к мистическим идеям о жизненных силах, что привело к бесплодному спору между механизмом и витализмом. Далее, когда современные открытия в физике подорвали традиционную схему механистической причинности, было заявлено, что вся идея причинности потерпела крушение и что нет никакой возможности дать представление об основных физических процессах. С другой стороны, накопление открытий вызвало появление новых способов мышления, привело к вытеснению буржуазной идеологии диалектическим материализмом. На основании изучения развития современной физики Ленин пришел к следующему выводу. Современная физика лежит в родах. Она рожает диалектический материализм. Ленин — материализм и эмпириокритицизм. Общественная наука. До сих пор мы касались только естественных наук, но имеется еще и общественная наука. Развитие естественных наук, которые занимаются исследованием свойств и законов естественных явлений, в конечном счете определялось производством. С другой стороны, развитие общественной науки, которая занимается исследованием свойств и законов общественных явлений, определялось классовой борьбой. Корни общественной науки в опыте различных классов, приобретенном ими в ходе классовой борьбы. Науки всегда возникают вследствие какой-то потребности. Естественные науки, в конечном счете, создаются в ответ на потребности производства, и их исследования проводятся в интересах любого класса, который руководит производством. В свою очередь, потребности общего руководства общественными делами и контроля над ними вызывают появление общественной науки. И ее исследования ведутся в интересах любого класса, который или действительно руководит общественными делами и контролирует их, или борется за то, чтобы обеспечить такое руководство и контроль. Исследование общественных явлений значительно развилось при рабовладельческом, феодальном и капиталистическом обществах. Было проведено самое тщательное исследование многих различных форм общества и управления, исследование социальных законов, с которыми должно считаться любое правительство, проводились и исследования историков, установивших последовательность общезначащих событий в истории различных обществ. Но вплоть до появления современного рабочего класса эти исследования проводились представителями эксплуататорских классов. Таким образом, в общественную науку, прежде всего, включались уроки и выводы о человеке и обществе, к которым пришли эксплуатирующие классы. Это дало общественной науке характер, глубоко отличный от естествознания. Общественная наука, занимающаяся отношениями людей друг к другу и их взаимодействиями, разработанная представителями эксплуататорских классов, была совершенно отделена от естествознания, которое занимается внешней природой и воздействием человека на природу. И оказалось невозможным создать такой же фундамент достоверной науки об обществе, какой эти же классы оказались способными сделать в отношении внешней природы. Четыре основные черты общественной науки существенно отличали ее от естествознания. Первое. Классовые интересы абсолютно запрещают некоторые исследования и открытия в общественной науке, чего не бывает в естествознании. Тот факт, что общественная наука была создана эксплуататорскими классами в качестве подспорья в их классовой борьбе, ставит непроходимые границы возможностям открытия общественной наукой, пока она остается в руках этих классов. Правильно, конечно, что представители господствующих классов в течение некоторого времени сопротивлялись и различным открытиям относительно природы вследствие своих собственных идеологических причин. И в этом отношении путь естественных наук иногда был вовсе не гладок. Так обстояло дело, например, с Галилеем, или позже с Дарвином, или совсем недавно с Мичуриным. Но в конце концов, неизменно сами факты заставляют их признать, открытия усваиваются и используются, а идеологии приспосабливаются к этим новым открытиям. В области общественных наук, напротив, сопротивление новым фактам является абсолютным. Эксплуататорский класс не станет признавать фактов и законов, касающихся общества, если это признание наносит роковой ущерб его классовым интересам. Он не признает фактов, которые могли бы обнажить подлинную правду его системы эксплуатации, законы, которые ясно показали бы неизбежность краха этой системы. Второе. Эксплуататорские классы, развив естественные науки как орудие коллективного господства людей над природой, не развили в то же время, соответственно, общественную науку как орудие коллективного господства людей над их собственной общественной организацией. Эксплуататорские классы развивали общественные науки только как орудие, помогающее им обеспечить и сохранить их собственное классовое господство. Было предпринято много исследований об обществе, и из этих исследований были сделаны теоретические и практические выводы. Но в противоположность исследованиям и выводам естественных наук, эти исследования никогда не давали людям возможность обеспечить такой контроль над результатами их действий, чтобы они могли направлять и планировать их соединенные усилия для достижения определенных целей. Эксплуататорские классы были заинтересованы в развитии орудий производства, которые представляли собой средства установления и расширения их господства над природой. Таким образом, при поощрении этих классов естественные науки стали все более и более помогать человеку достигать господства над природой. Но в то же время развитие частной собственности и эксплуатации подчинило людей воздействию их собственных общественных отношений, которые находятся за пределами их сознательного общественного контроля. И так должно быть, пока существует эксплуатация. Отсюда вытекает, что тот самый исторический процесс, который создает для эксплуататорских классов возможность развития естествознания, помогающего осуществить господство человека над природой, отнимает у них возможность развития общественной науки, помогающей осуществить господство человека над его собственной социальной организацией. Третье. Хотя эксплуататорские классы имели возможность все дальше и дальше развивать научное исследование, не останавливаясь только на поверхности явлений природы, но и исследуя глубокие причины и законы, управляющие этими явлениями, их общественная наука никогда не может проникнуть до коренных причин жизни и законов движения общества. Коренные причины и законы движения общества лежат в сфере производственных отношений, то есть в сфере собственности и классовых отношений. Но невозможно провести до конца научное исследование в этой области, не высказывая в конце концов истины об основе привилегированного положения эксплуататорских классов и о противоречивой и приходящей природе системы эксплуатации, скрыть и замаскировать которую эти классы жизненно заинтересованы. Поэтому даже когда во время прогрессивной фазы общественная наука эксплуататорского класса начинает проводить более глубокий анализ экономической основы общества, как это было с английской буржуазией на начальном этапе промышленного капитализма, этот класс вскоре отказывается от своих собственных достижений, и его общественные исследования возвращаются к уровню поверхностного описания, полного ошибочных идей. Социологи эксплуататорских классов в конечном счете никогда не могут правильно классифицировать, анализировать и объяснять исследуемые явления и постоянно вводят в свои сочинения об обществе иллюзорные мотивы и ложные объяснения. Четвертое. В руках эксплуататорских классов общественная наука осталась в гораздо большей степени под влиянием классовой идеологии, чем естественной науки. Предвзятые классовые идеологические представления были препятствием для развития естественных наук, но в конечном счете они не помешали ученым открыть ряд объективных законов и существенных взаимосвязей явлений, которые они исследовали. С другой стороны, в общественной науке общая теория общества определялась прежде всего предвзятыми классовыми идеологическими представлениями. Поскольку классовые интересы запрещают некоторые исследования и открытия, поскольку классы, занимающиеся общественной наукой, не могут развить ее как средство господства человека над его собственной общественной организацией и таким образом подвергнуть ее выводы испытанию общественной практики, поскольку общественная наука отказывается от исследования коренных причин и законов движения общества, общие представления общества в области общественной науки не вытекают из научного исследования, но имеют характер ложного сознания, классовой идеологической иллюзии. Вследствие этого исследования и выводы общественной науки в руках представителей эксплуататорских классов имели прежде всего тенденцию развиваться как просто разработка предвзятых классовых идеологических представлений, как классификация и толкование общественных фактов с тем, чтобы они укрепили иллюзии данного класса об обществе и дали аргументы в защиту его политической линии. Поэтому в силу всех этих причин общественная наука в руках представителей эксплуататорских классов не достигла и не могла достичь того же научного состояния, как естественная наука. И она проявляла постоянную тенденцию выродиться в чистую апологетику господствующего класса. Общественные функции науки. Мы подведем итоги этой главы, сделав некоторые выводы о природе науки и о роли, которую она играет в общественной жизни, в экономическом и культурном развитии. В следующей главе мы рассмотрим некоторые общие черты исторического развития науки и роль, которую она должна играть в будущем в построении социалистического общества. Различие научного и иллюзорного видов сознания зависит от различных методов образования идей о вещах. С одной стороны, идеи образуются на основе практического взаимодействия с вещами, развиваются путем постоянного наблюдения и постоянно испытываются на практике. С другой стороны, они происходят от предвзятых идеологических представлений. Эти два вида сознания не исключают друг друга. Они противоположны, но они взаимопроникающие. Это противоположные тенденции, постоянно действующие в ходе общего развития общественного сознания, находящиеся в состоянии взаимного проникновения на каждой стадии и определяющие вместе фактическое образование идей о природе и обществе и о конкретных сторонах природы и общества. А это, в свою очередь, ведет к постоянным противоречиям в таких идеях. Как мы видели, научный метод сознания постепенно получал господствующее влияние в формировании идей о природе, а иллюзорный метод сознания сохранил господствующее влияние в образовании идей об обществе. Научное исследование и открытие связаны с общественной практикой, практикой производства и практикой классовой борьбы. В конечном счете, оно всегда возникает из требований практики и подчиняется им. А удовлетворяя требования практики, оно вносит в нее существенный вклад. Научное исследование и открытие играют необходимую роль в развитии производительных сил. Чем выше развитие производительных сил, тем более необходима роль науки в их развитии. Например, наука не играла никакой роли в развитии производительных сил в каменный век. Она начала играть определенную роль, когда стали развиваться земледелие, обработка металлов, общественные работы. Она играет важную роль в развитии современных производительных сил, поскольку современная технология была бы невозможна без науки. Более того, она играет ведущую роль, поскольку научное исследование прокладывает путь техническому развитию и непосредственно ведет к большим переворотам в технологии. Таким образом, способствуя развитию производительных сил, наука становится революционизирующей силой общества, ибо она является одним из основных факторов в том движении производительных сил вперед, которое приводит их к конфликту с существующими производственными отношениями и таким образом делает необходимым и неизбежным изменение всей экономической структуры общества. Это очевидно ныне, например, в развитии физики. Так, производство атомной энергии, один из факторов, делающих настоятельно необходимой замену капитализма социализмом, чтобы это производство могло плодотворно развиваться в интересах общества. В то же время наука играет определенную роль в классовой борьбе. Естественные науки играют такую роль косвенно, и это их вторичная функция. Общественные науки – непосредственно, и это их первичная функция. Первичная общественная функция естествознания – служить производству. Из этого вытекает его вторичная функция в классовой борьбе. Определенные движения вперед в науке и технике служат интересам определенных классов или в их борьбе за власть, или в укреплении их режима, когда они у власти. Так, например, первые успехи современной науки и техники служили поднимающейся буржуазии двумя способами. Во-первых, они позволили ей приумножить ее богатство и этим укрепить свое общественное положение. Во-вторых, идеологически они помогли ей в борьбе против феодальной идеологии. А когда буржуазия укрепилась у власти, наука и техника оказывали ей могучую поддержку в деле укрепления капиталистического режима. В настоящее время они все еще служат режиму монополистического капитализма. В то же время их также заставляют служить рабочему классу и делу социализма и развивают на этой службе в странах строящегося социализма как одну из важнейших движущих сил социалистического строительства, повсюду как часть основного оснащения социалистической идеологии. С другой стороны, различные виды общественного исследования обслуживают классовую борьбу непосредственно, и требования классовой борьбы составляют основную мотивировку подобных исследований. При наличии эксплуататорских классов это, как мы видели, объясняется тем фактом, что классовые идеологические иллюзии играют гораздо большую роль в общественной жизни, чем в естествознании. Сравнительное изучение различных форм общества и управления, описание и иллюстрация различных форм общественной деятельности, исследование лучших путей осуществления различных форм экономической деятельности – вот каковы были основные занятия различных господствующих и эксплуататорских классов, помогавшие им направлять их деятельность как для завоевания и укрепления власти, так и для разработки своих классовых взглядов в идеологической борьбе с другими классами. В классовой борьбе рабочего класса, в борьбе за социализм, общественная наука впервые развивается как существенное средство, помогающее найти пути преобразования общества. В это время она начинает впервые приобретать научный статус, равноценный статусу естественных наук. Главную и наиболее существенную функцию науки таким образом надо искать в роли, которую она играет в развитии общественной практики. Проводя научные исследования для того, чтобы изучать окружающие предметы и получать общие выводы на основе обнаруженного, люди могут расширять и развивать свои производительные силы и налаживать свои общественные отношения, свою индивидуальную и общественную деятельность в соответствии с уровнем своих производительных сил и вытекающего из него характера производственных отношений. Таким образом, развитие науки есть существенное средство для усовершенствования человеческой жизни, служащее увеличению господства людей над природой, увеличению их общественного богатства, масштаба и могущества их деятельности, их способности вести свои дела и удовлетворять свои потребности. Это связано с вопросом, недавно поднятым марксистами. Развивается ли наука как часть идеологической надстройки над экономическим базисом общества? С одной стороны, поскольку предвзятые классовые идеологические представления составляют часть науки, ясно, что наука включает те взгляды, которые возникают и развиваются как надстройка над экономическим базисом. Такие предвзятые представления возникают именно как продукты данного базиса. Данных отношений собственности и классовых отношений обслуживают этот базис как средство его укрепления и развития и исчезают с исчезновением этого базиса. Мы не сможем понять историю науки или ее специфического характера и противоречий на той или иной конкретной стадии, если не примем во внимание тот факт, что она развивается определенными классами, чьи предвзятые классовые представления играют активную роль в ее развитии. С другой стороны, содержание открытий науки не определяется экономическим базисом. Они непосредственно связаны с потребностями производства и социального общения, вытекающими из производства, отражают объективные факты и законы, обслуживают общество вообще и сохраняют ценность для любого экономического базиса. Возьмем конкретный пример – квантовую физику и ее развитие в современном буржуазном обществе. Открытия, касающиеся законов движения материи на субатомном уровне, не являются идеологической надстройкой над буржуазным экономическим базисом. Но теория, согласно которой события происходят, не имея причин, построенная в связи с этими открытиями, является такой надстройкой. Следовательно, в своих существенных открытиях квантовая физика не развивалась в качестве надстройки над экономическим базисом, но определенные временные черты ее общей теории развивались именно так. Итак, развивается ли наука как надстройка? Нет, хотя предвзятые идеи, составляющие часть надстройки, входят в науку и влияют на ее развитие. Они влияют на ее развитие положительно или отрицательно, способствуя научным открытиям или препятствуя им, точно так же, как вообще экономическая основа собственности и классовые отношения могут благоприятствовать или неблагоприятствовать дальнейшему развитию науки. Более того, вполне ясно, что сама наука играет очень важную роль в идеологическом развитии общества. Научно сформировавшиеся понятия, научные открытия входят в идеологии, и наука оказывает сильное и растущее влияние на формирование идеологии, которые таким образом в отдельных своих чертах становятся скорее научными, чем иллюзорными. Чем выше развитие науки, тем большую роль она должна играть в общем идеологическом развитии. Например, понимание, что эволюция видов происходит путем естественного отбора, представление, что клетка является основной единицей, из которой развивается жизнь, представление об атоме, понимание, что Земля есть часть Солнечной системы внутри островной Вселенной Млечного Пути — все это научно обоснованные представления, ставшие частью признанного взгляда на природу в буржуазном обществе и, таким образом, частью буржуазной идеологии. Вообще, не только буржуазная идеология проникает в науку путем навязывания ей своих предвзятых представлений, но и сама она испытывает проникновение науки, хотя в то же время она весьма часто пытается интерпретировать и по-своему объяснить научные открытия. Но прежде всего наука играет роль как оружие критики в развитии идеологии. Новые понятия и открытия науки вступают в конфликт с существующей идеологией и потрясают ее предвзятые представления и выводы, вытекающие из них. Так, когда новые классы поднимаются и бросают вызов господству старых правящих классов, и новые идеи противостоят старым идеям, научное исследование и вытекающие из него выводы становятся революционным оружием критики. Следовательно, прежде всего наука играет прогрессивную и освободительную роль в общественном развитии. Ее открытия повышают коллективную способность людей удовлетворять их потребности и служат целям просвещения, рассеивая облака заблуждения и суеверия и обогащая людей знаниями о природе и о себе самих. Определенный класс и определенные нации, ведомые определенными классами, вносили свои вклады в развитие науки. Они временно накладывали на них печать своих собственных характерных черт и ограничений и часто, несколько продвинувшись в деле научного открытия, поворачивали вспять, внося путаницу в теорию науки благодаря своим иллюзиям и извращая ее употребление. Но какими бы ни были ограничения и неудачи, то, что достигнуто одним классом или нацией, подхватывают и несут другие. Следовательно, история науки развивалась и развивается как система наследования человеческих знаний и могущества. Это общее наследие человечества, предназначенное для использования в деле освобождения всех людей.